Свидетель принес присягу и показал, что его зовут Сэм Марсон, ему 32 года, он водитель такси и работал 17 октября сего года. «В тот день вы видели обвиняемую?» — спросил Драм. Марсон наклонился вперед и пристально посмотрел на Бесси Форбс, сидевшую на стуле с высокой спинкой за Перри Мейсоном. «Да, я ее видел». «Когда вы увидели ее в первый раз?» «Минут 10 8-го». «Где?» «На 9-й улице». «Что она делала?» «Она ловила такси, и я подъехал к тротуару. Она велела отвезти ее к дому по Милпас-драйв. Когда мы приехали туда, она попросила позвонить по телефону Паркрест 62-945, позвать Артура и передать, что он должен немедленно прийти в дом Клинтона, потому что Клинтон объяснился с Паулой на чистоту». «И что вы сделали?» — спросил Драм. «Я высадил ее около дома, позвонил, а потом снова подъехал к дому». «А потом?» «Она вышла, села в машину, и я отвез ее к отелю Бридмонт на 9-ю улицу». «Той ночью вы еще раз встретились с ней?» «Да». «Когда?» «Я не помню. Пожалуй, около полуночи она подошла к машине и сказала, что оставила в кабине платок. Я подтвердил ее предположение и отдал ей платок». «Она его взяла?» «Да». «Вы отдали платок той самой женщине, которую ранее отвезли к дому 4889 по Милпас-драйв? Вы это точно помните?» «Да, той самой». «Эта женщина сейчас сидит перед вами и обвиняется в убийстве?» «Да, это она». Клод Драм повернулся к Мейсону. «Можете задавать вопросы». «Обвиняемая оставила платок в кабине?» «Да». «Что вы с ним сделали?» «Я показал платок вам. Вы сказали, что я должен оставить платок у себя». Драм хмыкнул. «Одну минуту», — заметил Мейсон. «Совсем не обязательно втравливать меня в это дело». «Лучше бы вы сами держались от него подальше», — огрызнулся Драм. Судья Маркхэм постучал по столу. «Прошу тишины. Адвокат, вы хотите попросить меня о том, чтобы ответ вычеркнули из протокола?» «Да, Ваша честь», — ответил Мейсон. «Я прошу вычеркнуть его на том основании, что ответ не соответствует вопросу». «Нет», — решительно возразил судья. «Суд полагает, что ответ дан на поставленный вопрос». Лицо прокурора расплылось в широкой улыбке.